Помню, была весна. С полей сошел снег, только в лесу да по рвам и ямам лежал еще грязными пятнами. Во врагах на пашне было сыро и топко. Лежали ручьи, полные и мутные, но дороги уже подсыхали, под утро порой жал небольшой морозец. Отряд наш малость увеличился, набралось человек полста, военный и местный пополам. Меня поставили комиссаром, то был рядовым, а то вдруг начальство, забот прибавилось, не дай бог. Но молодой был, энергии хватало, старался, спал по 4 часа в сутки. В то время мы уж знали, предвидели, весной загремит. А вот оружия было маловато, на всех не хватало. Где могли, всюду добывали, выискивали оружие, посылали за ним, помню, аж за 100 километров на государственную границу. Однажды кто-то сказал, будто на переправе через Щару прошлым летом наши, отступаясь, затопили 2 грузовика с боеприпасами. И вот Селезнев загорелся, решил вытащить. Организовал команду в 15 человек. Снарядил пару подвод, руководить взялся сам. Надоело сидеть в лагере. А меня оставил за главного. Первый раз оказался над всеми начальником. Ночь напролет не спал, 2 раза посты проверял. На просеки и дальний укладок. Утром только задремал в землянке, будет. Еле поднялся со своего хвойного ложа, гляжу. Витюня, наш партизан, долговязый такой саратовец, что-то толкует, а я с просонь никак не могу понять, в чем дело. Наконец понял, часовые задержали чужого. Кто такой, спрашивает. Отвечает, а черт его знает. Вас, спрашивает, хромой какой-то. Услышав такое, я, признаться, встревожился. Сразу почувствовал мороз, значит, что-то стряслось. Сперва почему-то подумал о Селезневской группе. Показалось, с ней что-то недоброе, потому и прибежал мороз. Но почему сам мороз? Почему не прислал кого из ребят? Хотя, если б на свежую голову, так какое отношение имел мороз к группе командира? Она даже не в ту сторону и выехала. Встал, натянул сапоги и говорю, идите сюда. И точно водит морозом. В кожушке теплые шапки, но на ногах туфли, чуть не на босу ногу, и мокрые до колен штаны. Не соображу никак, что случилось, а что плохое, это уж точно чувствую. Весь взъерошенный вид мороза красноречиво о том свидетельствует. Да и его неожиданное появление в лагере, где он никогда еще не был. Шутка ли, 12 километров отмахать по такой дороге, вернее, без всякой дороги. Мороз постоял малость, присел на нары, посматривает на Витюню, мол, не лишний ли. Я делаю знак, парень закрывает дверь с той стороны, и Мороз говорит таким голосом, словно похоронил родную мамашу. Хлопцев забрали. Я не понял сначала, каких хлопцев? «Моих, — говорит, — сегодня ночью схватили, сам едва вырвался. Один полицай предупредил». Признаться, тогда я ждал худшего. Я думал, что случилось что-то куда более страшное, а то хлопцев. Ну, что они могли сделать, эти его хлопцы? Может, сказали что или обругали кого, но дадут по 10 палок и отпустят. Такое уж бывало. В то время я еще не предвидел всего, что произойдет в связи с этим арестом морозовских хлопцев. А Мороз немного успокоился, отдышался, закурил самосаду. Раньше не курил вроде. И мало-помалу начал рассказывать.